Глава 21. Как и обещала, Делия взяла меня с собой. Прежде она принесла мне еще одно платье. Вот, держи, оставь его себе для праздников. Не годится в храм ходить обувь в чем. Поблагодарила женщину и стала переодеваться. Новая одежка была хороша. Сукно плотное, без изыска, однако глубокий синий цвет прекрасно гармонировал с моими глазами. Широкий хитон скреплялся на плечах простыми оловянными фибулами, выполненными в виде цветка. На талию шёл тонкий поясок. Я оделась, расправила складки на груди и вышла к ожидавшей меня Делии. «Мелисса, ты настоящая красавица!» — ахнула та, завидев меня. «Держи, прикрой голову!» Она протянула зажатое в руке тонкое покрывало. «Это обязательно?» — я рассматривала широкий плат. «Запомни, рабыням обрезают волосы. Твои же неподобающе длинные. Хозяева не заставляют нас стричься, однако привлекать внимание не стоит». Мы предупредили пиона о том, что идем в храм, и направились к воротам. Вышли на широкую проселочную дорогу. Утро только началось, Делия разбудила меня пораньше, а потому солнце еще не давило зноем, ласково грея своими лучами. Близкое море дарило прохладу, посылая навстречу свежий бриз. По бокам дороги росли высокие платаны с объемными густыми кронами. В их тени шагалось легко. Очертания от красивых, будто вырезанных ярко-зеленых листьев, причудливым узором ложились на землю. По бокам от нас раскинулись небольшие луга, пестрящие яркими красками цветов. Сладковатый запах растений смешивался с соленым терпким ароматом моря, создавая невообразимое сочетание. Я дышала полной грудью, стараясь впитать в себя волшебное благоухание этих мест, запомнить каждый его оттенок. «Погоди», — остановила меня Делия, — «наберем цветов, не идти же с пустыми руками». Мы собирали букеты, а я попутно спрашивала название цветов у Эразма. Хорошо, что для этого не надо было говорить вслух. На зелёной полянке пышным покрывалом раскинулись заросли лантаны. Ее удивительные соцветия, в которые собраны небольшие удлиненные бутоны, были разноцветными. Фиолетовые с белым, красные с желтым. Лантаны напоминала капризную красавицу, которая меняет свой наряд каждые полчаса. Качались на ветру пышные ветки колокольчика, совсем не похожего на наш. Белые крупные цветы в середине окрашены темно синим. В дополнение сорвала пахучие ветви лаконского тимьяна, растущего тут в изобилии. Делия, глянув на мой букет, довольно кивнула. «Красиво. Не стыдно будет возложить на алтарь». «В храм обязательно нужно что-то нести?» — спросила я у Эразма и услышала тихий смешок. «Нет, желательно. Ты приходишь в дом богини. Кто же идет в гости без подарка? А с рабов что взять? Вот и рвут цветы, что растут на лугах». Мы продолжили путь, дорога стала уже. Пропали деревья, каменистая почва поросла жесткой травой. Но ветер с моря подул сильней, так что жара пока не утомляла. Как назло, в этот час было пустынно, ни одной повозки. «Эх», — отдувалась Делия, — «видать, топать нам до самого Элевсина». Впрочем, ее стенания были излишни. Дорога повернула вдоль очередного холма, и нам открылся вид на город, карабкавшийся вверх по склону, построенный из белого камня. В его центре возвышался огромный храм. Словно боги поставили монументальное сооружение, раскидав вокруг него остальные здания. Элевсин зарос купами деревьев, из-за чего казался бело-зеленым покрывалом, брошенным на холмах. Ближе к морю виднелся порт, оживленный даже в ранний час. Дорога ныряла по небольшим склонам то вниз, то вверх, но скоро уже мы ступили на узкие извилистые улочки Элевсина. Я с любопытством оглядывалась по сторонам. Здесь было красиво, тень от многочисленных деревьев давала много прохлады. Мы прошли вверх по одной из улиц и вышли к внушительной каменной арке с четырьмя колоннами. Вход на территорию храма. Телестерион окружала стена с круглыми высокими башнями. И только одна из них, там, где заканчивалась дорога из порта, была квадратной. Двор был мощен каменными плитами и упирался в широкую лестницу, что вела к большим пропилеям. Вход на территорию святилища. Все здесь было настолько монументальным, что невольно я почувствовала себя муравьем среди колоссов. Высокие стены, колонны в три обхвата и статуи. И тут мы вышли к храму. Все виденное мной до этого померкло. Перед нами раскинулось прямоугольником циклопическое строение. Храм окружали внушительных размеров колонны. Прекрасные барельефы выше человеческого роста украшали стены. Я робко ступила под светлые своды здания. В центре возвышалась гигантская скульптура Деметры. Она спокойно наблюдала за своей паствой с мраморного пьедестала. Мы подошли ближе, возложили скромные букеты. Не знаю, о чем молилась Делия, а я, стараясь не вертеть сильно головой, следила за целой армией ларов, снующих вокруг. Прихожане их не замечали, как и сами жрецы. Коротышки спешили по своим делам. Иные, круглые и важные, выступали степенно, ловко лавируя среди людей. Другие шустро семенили за кем-либо из жрецов. Так вот, какие они, маги. «А ты говоришь, ларов мало», — обратилась я к Эразму. «Вон их сколько». «Так то храм, здесь и маги через одного. Теластерион известен на всю Элладу, тут живут одни из самых умелых волшебников Греции». Глаза хребило от разноцветных шкурок, словно кто-то впустил в зал десятки пушистых котиков, и тем вздумалось погулять на задних лапах. Смотрелось забавно. «Прекрати так пялиться на духов и улыбаться!» — толкнул меня Эразм. «Даже не маг догадается, за кем ты следишь. Выдаешь себя с головой». Я уставилась на мраморные ноги богини и больше не смотрела по сторонам. Делия скоро пошла к выходу. Опустив голову, поспешила за ней. «Куда теперь?» — спросила я ее, едва мы вышли во двор. Хотелось пройтись по улочкам, посмотреть, как живут горожане. «Домой?» — женщина семенила к воротам. «Работа не ждет, а прогуляться ты с Атреем сможешь. Вот тогда и полюбуешься элевсином». Печально вздохнув, потопала за ней. За стенами открывался великолепный вид. Город скатывался вниз бело-зеленой волной к обрыву, а там его ожидало синее море. Чарующий шум прибоя доносился даже сюда. По глади скользили корабли, спеша по своим делам. Ветер трепал их паруса, играл с чайками, взбирался по улочкам, теребя одежду и волосы горожан. «Как здесь чудесно!» — невольно замерла я. «Да», — Делия тоже остановилась, любуясь видом. «Ни один город не сравнится с нашим. Не задерживайся, Мелисса. Домой мы попадем только к обеду. А я обещала на ужин сварить мясной подливы с фасолью». Я, с сожалением, бросила последний взгляд на город и поспешила по улочке вслед удаляющейся служанки. Когда мы вышли на дорогу, заметила в траве шмыгающих Тимона и Элиссу. «Эразм, пусть подойдут поближе. Попробуем пообщаться через тебя. Я же не могу их слышать, пока лары не привязаны». «Бегай тут за этими шкодниками», — пробурчал дух и исчез. Скоро они скакали возле ног, а мой дух служил переводчиком между нами, или скорее передатчиком. Лары могли общаться между собой телепатически. Они говорят, когда разрушилась привязка, отыскать колдуна стало сложно, ведь связь не работает. Теперь кто-то один находится постоянно возле мага. «Мудрое решение», — кивнула я. «А ты говоришь, бестолковые, очень даже смышленые ребята». Элиса на этих словах довольно заулыбалась. Лары за прошедшие дни похорошели. Шерстка начала отрастать, стала вновь блестящей и шелковистой. «Они думают, колдун что-то замышляет на празднике, готовится к серьезному ритуалу. У него есть еще один лар. Старый, сильный и озлобленный. Маг будет действовать через него». «Плохо. Нам снова ждать неприятностей». «Малышня не знает». Эразм завозился на моем плече. «Колдун зарезал в доме курицу, слил кровь. А вот для чего? Про то им выведать не удалось. Только я могу сказать, что ритуал он замыслил серьезный, раз в помощь ему понадобилась целая птица». «Обычно ее нужно меньше?» Про ритуалы на крови дух мне рассказывать наотрез отказался. «Намного», — Эразм помолчал. «Хотя для того, чтобы сгубить сад Димитриса, как раз такое количество и надобно». «Неужели он прознал, что деревья выжили?» Я представила еще одну спасательную операцию, и меня замутило. После того дня нам обоим пришлось туго. «Послушай, если обряд забвения, что лежит на малышах, блокирует прямую информацию от мага, такую как внешность и где он живет, так, может, духи просто смогут проводить нас на зов собрата?» Мысль только что пришла мне в голову и не давала покоя. «Хм». Разум исчез с плеча и засеменил рядом по дороге. «И как я сам не догадался? Такое должно сработать. Я хочу попросить Атрея сходить со мной на праздник в город. Вот и будет возможность поискать». «Да еще и легко затеряться в толпе», — подхватил Лар. «Мелисса, ты моя лучшая ученица. Нам хотя бы узнать, кто это. А уж как от него уберечься, придумаем». «Просто сдать властям нельзя. Сам говорил, за черную магию смертная казнь». «А чем докажешь? Он, скорее всего, достопочтенный гражданин. Кто поверит слову рабыни? Проведение ритуалов не отследить. Лары сливают остаточную энергию. При этом ты неизбежно раскроешь себя. Нет, надо действовать тоньше и наверняка. Второго шанса у нас не будет. Придумаем что-нибудь». Забывшись, сказала последнюю фразу вслух. Делия недоуменно обернулась. «Ты с кем разговариваешь?» На дороге появилась неказистая повозка. «Вон!» — ткнула я пальцем. «Говорю, придумала, как нам до дома быстрее добраться!» Женщина окинула меня задумчивым взглядом. «И то верно, все не пешком». Скоро телега, запряженная мулом, догнала нас. На ней сидел сухонький старичок с длинной чуть не до пояса бородой. Делия махнула, перекинулась с ним парой слов, и мы взобрались в повозку. Лары исчезли, и весь оставшийся путь я просто любовалась прекрасными пейзажами Средиземноморья. Огорчало, что подступиться к магу так сложно. Это и понятно, кто я и кто он. Самоучка-волшебница против опытного колдуна. Возможно, и это получится использовать как козырь. Маг не ожидает от меня решительных действий и пока не знает обо мне. Сначала попробуем его отыскать, а Трей, если что, прикроет. А там все и решится.